Послесловие. Когда я недавно разбирал свои бумаги, я нашел свое письмо, адресованное моему младшему сыну Ру, который в 23 года эмигрировал в Новую Зеландию, чтобы жить там вместе с любовью своей жизни. Вы можете себе представить, каким эмоциональным было для нас это время. И я дал ему с собой плотно набитую сумку с вещами, которые имели для него значение. Это письмо было в той сумке. Оно называлось «Отцовская мудрость». И, перечитав его сейчас, я подумал, что эти слова могут быть адресованы любому человеку в любое время. Возможно, они помогут вам в трудный момент. У каждого из нас есть два уха и один рот. Используй их в этой пропорции. Следуй зову своего сердца. Сражайся за то, во что веришь, и верь в то, за что сражаешься. На своем пути вверх уважай всех, особенно тех, кто ниже тебя. Ты можешь оказаться там однажды. Путь так же важен, как и цель. Будь добр к людям и замечай в них хорошее. Никогда не делай ничего просто ради денег, если есть такая возможность. Если же обстоятельства вынуждают к этому, делай это охотно и не жалуйся. Когда настанут тяжелые времена, что когда-нибудь да произойдет, будьте терпеливы, доверяйте своим талантам и способностям, своим друзьям и любимым. И никогда не теряй чувство юмора. Я надеюсь, вам понравилась эта книга, и она помогла вам на вашем жизненном пути. Как говорил комедиант Дэйв Аллен, да пребудет с вами ваш Бог. Если вам понравилась данная книга, предлагаем прочитать другие книги нашего издательства. Эмили Меркри. «Революция сочувствия. 30 дней жизни по велению сердца». Томас М. Стернер. «Здесь и сейчас. Полностью вовлечен. Применение осознанности в повседневной жизни». Дэниел Дж. Моран. Сири Минг. «Почему и куда вы идете?» Рабочая тетрадь по терапии принятия и ответственности или как осознать свои ценности и достичь поставленных целей.